Продавщица. Назад в 50-е. Глава 1. Еще один день. Галя, у нас отмена. Заорал кто-то из зала. Ну что такое? Опять? Изо дня в день одно и то же. И угораздило же меня родиться Галей. Нет, имя-то очень красивое мне досталось. Но какой идиот придумал этот дурацкий мем? Я отставила в сторону контейнер с холодной рыбой и макаронами, который взяла из дома, чтобы пообедать, и, кряхтя, тяжело поднялась с кресла. Опять не удалось вовремя поесть, и погреть еду негде. Микроволновка, которая стоит у нас в подсобке, уже третий месяц как сломана. Новую начальство, как всегда, покупать не спешит. Скинемся, наверное, как обычно, с девчонками по 500 рублей, да купим подержанную на Авито. Пора прекращать постоянно есть холодные обеды, а то, чего доброго, язва, которую я так долго и муторно лечила столько лет, снова откроется. У меня и так за последние несколько лет медицинская карта распухла, как томик «Войны и мира». Остеохондроз, хронический гастрит, язва, панкреатит, две грыжи в позвоночнике. Пару раз за последний год меня увозили на неотложке в больницу, а в поликлинике я бываю раз в 20 чаще, чем в салонах красоты. Да и красоты той уже не осталось. Я с грустью посмотрела на себя в зеркало. Покатые полные плечи, толстые икры. От прежних форм 18-летнего Галюсика ничего не осталось. Эх, а когда-то я весила всего 50 килограмм и носила 44-й размер одежды, а вместо обвислой груди 4-го размера была у меня аккуратная двоечка. А главное, что мне не нравилось в себе, это потухший взгляд. Нет уже никакого блеска в глазах, никакой радости к жизни. После 4 на обед у нас и вовсе уходить запрещено. Всюду камеры эти дурацкие понатыканы. Даже курить нельзя. Увидит СБшник в камеры, закатит скандал и оштрафует, и вместо аванса я получу дырку от засохшего бублика. Курить, естественно, не разрешают не потому, что о нашем здоровье заботится, просто время, которое в других магазинах можно тратить на перекуры и треп с коллегами о несовершенстве бытия, у нас принято тратить на разгрузку машин с товаром, мытье полов и переклеивание ценников. Ценники нас начальство обязывает переклеивать раз в неделю, и это для всех сотрудников магазина – сущее наказание. Наш СБшник Петр Михайлович, бывший сотрудник полиции, человек злобный, жесткий и абсолютно беспринципный. На пенсию он давно вышел, а привычка командовать у него осталась. Не зря же говорят, привычка – вторая натура. А как от второй натуры избавиться? Сегодня как раз он приехать должен, ротацию продуктов проверить, перетащили ли мы пиво на место колбасы, а колбасу – на место пива, и достаточно ли ровно стоят бутылки. Делать это надо, чтобы привыкший к определенному расположению товара покупатель не шел сразу к привычно стоящему стеллажу, а еще походил, поныкался по магазину, ругая все на свете в поисках охоты крепкой, и обязательно прошел мимо лотка с яйцами, бакалеей и очень нужными товарами для дома, которые мы уже полгода не можем продать. А еще Петр Михайлович любит дождаться, пока продавцы начнут уходить домой, и пошарить у них в сумках на предмет, не вынесли ли они что-нибудь. Никакого права у него так делать, разумеется, нет, и все об этом знают, но сумочки и рюкзаки покорно раскрывают. Это у нас называется осмотр. Никто же не хочет получить голый мрот вместо положенной тридцатки. Оставалось только грустно вздохнуть. Значит, поем, как обычно, в лучшем случае в 12 часу ночи. Это если мы с товарками вовремя успеем переклеить все ценники. После работы надо еще пошариться по чужим подъездам, распихать по почтовым ящикам рекламу нашей очень важной и нужной продукции. Я с грустью пошарила в кошельке, всего пара сотен, а до зарплаты еще дня 4. Это если не задержат. Завтрак 8 утра, опять за кассу, петь гимн компании, делать вид, что ты бодрячком, и повторять заученное и уже изрядно набившее оскомину. Здравствуйте, скидочная карта есть? Пакет нужен? Посмотрите наши акционные товары, вот шоколадочки по 49,90 всего. Понятное дело, что на кассе лучше никогда ничего не брать, потому что туда сбрасывают только самый неликвид, срок годности которого истечет через 20 минут. Но заставляют же продавать, что поделать. Итак, в нашем супермаркете, где я работаю старшим кассиром уже 8-й год, штрафы за штрафом. Не успел вовремя поздороваться с тайным покупателем, штраф, не предложил товары на кассе, штраф, не застегнута на все пуговицы форменная жилетка, штраф. Вон Людке из холодного цеха штраф недавно прилетел за то, что недостаточно громко пела гимн, а Людка вышла на работу всего-то с температурой 38 и затянувшейся ангиной. Больничный ей не дали, ответив стандартным и обыденным: «У нас работать некому, а ты еще болеть собралась». Людка поплакала, закинулась жаропонижающими, да и вышла на работу. А через пару дней, естественно, заразились и заболели мы все. И тоже, естественно, никуда не ушли, а руководству на это начхать. Не отпустили на учебную сессию даже нашего любимого очкарика, 20-летнюю работницу зала Машу. Тихая, всегда интеллигентная и очень воспитанная Маша терпела год. Потом вдруг психанула, сказала, что в гробу она видала такую работу, добавила еще несколько непечатных выражений, и больше мы ее не видели. Осталась от нее только жилеточка с логотипом компании, висящая на гвоздике. Маше я звонила потом пару раз, вроде она нашла себе парня и переехала в другой город. Что ж, хоть у кого-то все складывается неплохо в этой жизни. Галя, у нас отмена. Да сколько можно? Слышу. Сейчас надо топать в торговый зал и разбираться с ценниками. Опять, наверное, молоко по 89 рублей 50 копеек, а пробили по 90. Вот недовольный покупатель и решил стрясти с бедного замученного кассира свои законные 50 копеек. Нет, по факту он, конечно, прав. Но зачем орать, брызгая в лицо слюной человеку, который отрубил уже 10-12 часовых смен подряд? Ну не положит он эти копейки все равно себе в карман. Напротив, это его кошелек существенно похудеет после инвентаризации. Выкатит директор план: продавать в день столько-то пачек сигарет на кассе, и делай что хошь, но продавай. Вот и скидываемся мы с девчонками в конце месяца, покупаем эти сигареты за свои. Алка потом ими барыжит где-то, говорит, что еще наваривается, а я вот так не умею. А еще за свои пришлось форму покупать, да не один, а целых 3 комплекта сразу. Рубашка – 1500 рублей, футболка – 1000, жилетка форменная с логотипом компании – целых 2. Вот и ушла вся моя первая зарплата на эту форменную дрянь, которую даже на Авито, где засохшее дерьмо мамонта можно продать, если приноровиться, не купит. Хотя, как мне говорила наша вторая кассирша Аллочка, тут все зависит от навыков продаж. Она там даже как-то умудрилась старые туфли свекрови продать по очень сходной цене. Сказала, что их ей подарила жена Хрущева и даже какую-то самопальную открытку с дарственной надписью приложила. Уж не знаю, врала Элка или нет, но за туфлями очередь выстроилась. Сдается мне, в ней умер великий продажник. Она при должном подходе и козьи шарики по цене черной икры продать сможет. По-прежнему тяжело кряхтя, вес у меня не маленький. Я поднялась с колченогой шатающейся табуретки и вышла в зал. Может, опять девочки на кассе от скуки решили подшутить? Иногда орут: «Галя, отмена». Я выхожу, а они, заразы, хитро так улыбаются. «Все в порядке, мы пошутили. Просто имя у тебя такое, подходящее». Нет, в этот раз не пошутили. На кассе стоял унылого вида прыщавый парень, по виду, лет 25. В руках у него был телефон с включенной камерой, которым он торжествующе нацелился на меня. Все, как я и предполагала: «Кефир, девушка, мне бесплатно вы должны продать». Лучась улыбкой, протараторил он, обнажая идеально ровные белые зубы: «Здравствуйте. За девушку спасибо. А с какой стати бесплатно, позвольте поинтересоваться?» Осторожно осведомилась я. «На нем ценника нет», — радостно выпалил парнишка. «Но я его взял и донес до кассы, поэтому, бесплатно. Чтоб тебя, зараза». Пронеслось у меня в голове: ну точно же, сегодня день смены ценников. Опять, видимо, не уследили. Уследишь, как же, их тут несколько тысяч. Да, пожалуйста, забирайте бесплатно, кивнула я, в глубине души желая лишить парнишку его идеально ровных белых зубов. В конце концов, не обеднею я на 70 рублей, да и приходится признать, что формально он прав. Мы обязаны продать товар по той цене, которая на нем указана. Нет цены, значит, отдаем бесплатно. А еще это значит, что обедать завтра я буду на сотню с копейками. Потому что стоимость молока старший кассир, разумеется, должен отдать из своего кармана. Видимо, зумер с хвостиком на голове и самокатом под мышкой ожидал скандала, потому что он как-то сразу затих, скуксился, молча взял бутылку с кассы и почапал на улицу. Эх, расстроился бедненький, что не залетит его видосик в тренды социальных сетей, не получит он миллионы лайков и миллиарды просмотров, а в очередь к нему не выстроятся рекламодатели. Это все, поинтересовалась я у товарок. Опять, что ли, с ценниками не успели? Да где ж тут, вздохнула пожилая Клавдия Ильинична. И так вчера домой в первом часу приехала, ну сегодня задержусь. Вот оно что, решительно сказала я. Вы, Клавдия Ильинична, не задерживайтесь, езжайте сразу домой после смены. Нечего вам задерживаться, у вас свои заботы. Про возраст я деликатно умолчала. А я останусь, все переклею, магазин закрою. Хорошо, голчонок, повеселела старушка. Ты тоже давай, того, не задерживайся. Всех денег не заработаешь. Угу, пронеслось у меня в голове. Здесь, так точно, даже не всех, а хоть каких-нибудь. Эх, по-дурацки как-то жизнь прошла. Стать бы снова 20-летней, Галочкой, Галюней, Галюсиком. Чтобы вон тот мальчик подарил мне корявую и милую записку на выпускном, признался в любви и позвал в кино, ну или хотя бы замуж. Мы бы сыграли веселую студенческую свадьбу, покатались на Волге, запустили голубей и зажили долго и счастливо. Но никакого счастлива в моей жизни не было. Родилась и выросла я в Ленинграде, теперешнем Санкт-Петербурге, на канонерке. Родители, как я поняла, отчаянно хотели сына, а не дочку. А родилась я. Нет, меня не били и кормили вовремя, покупали хорошую одежду, даже выделили отдельную комнату, но воспринимали, как досадное недоразумение, как мебель или приложение к чему-то. Ни одной фотографии в обнимку с родителями у меня нет. Когда мне стукнуло 14, родители предприняли еще одну попытку обзавестись потомством, и на свет появился Димуленька, так они его всегда ласково звали. Я же с самого рождения была исключительно. Галя, не сиди без дела. Отдых – это смена рода деятельности. С 14 лет моей деятельностью стало подтирание соплей, кормление и мытье Димуленьки в свободное от учебы время и даже в ущерб ей. Вместо свиданок с мальчиками и робких поцелуев у подъезда я варила Димке кашу, катала его в коляске по двору под шипение соседок, которые были уверены, что это мой ребенок, которого я нагуляла и всем выдаю за брата, и вручную стирала пеленки. Маман, насмотревшись передач про американцев, жаждущих истребить русскую нацию с помощью памперсов, от которых все преют, напрочь от них отказалась. Сама же маман считала, что ее материнские обязанности заключаются в том, чтобы потетешкать младенца, показать ему козу пальчиками, поиграть в куку и покачать пару минут. Вся грязная работа доставалась исключительно мне. Вопрос, куда идти учиться, не стоял. На следующий день после выпускного вечера мать сказала: «Мозгов у тебя нет, вставай за кассу, вон у нас супермаркет рядом с домом, будешь кнопки нажимать». В маминых словах я ничуть не сомневалась, поэтому сделала так, как было сказано. Димулик вырос бездарем и совершенным лентяем, но продолжал купаться в родительской любви и жаловаться маме с папой, что я его обижаю. Обижаю, это значило заставляю делать уроки, а не рубиться с утра до ночи в приставку. Когда ему стукнуло 15, он таки сумел выпросить у родителей породистого щенка в подарок. Мне на 15 лет родители подарили открытку с короткой надписью «Успехов в учебе», кусок земляничного мыла и обрадовали сообщением о том, что они уезжают на все выходные на турбазу, а я остаюсь сидеть с годовалым Димулей. Помню, я сказала, что мыло это, конечно, хорошо, но не хватает еще веревки и табурета. После этого неделю меня запирали в туалете до вечера. К слову, щенок Димульки на второй день надоел, когда парнишка допер, что он не только мило лижется, строит глазки и садится по команде. Щенок скулил по ночам, иногда начинал рычать без причины и кидаться, гадил среди комнаты, а еще с ним нужно было заниматься, водить к врачу и приучать к прогулкам. Димульке хватило ровно на 2 дня. Потом он вернулся с прогулки один, состроил грустную физиономию и сказал: «Собачка убежала, я гнался за ней, гнался, но не догнал». Плак-плак, вот если бы с собачкой гуляла Галя, она бы точно не убежала. Но Галя заставила меня. Я выслушала очередную порцию ора и удалилась в комнату, мысленно пообещав себе когда-нибудь залепить хорошего леща любимому братцу. А на следующий день к нам на порог заявился сосед, который поведал следующее. Димасик просто выбросил щенка в мусорный контейнер, и его там едва не придавило обломками стула, который выкинули вышедшие следом другие соседи. Дядя Петя принес скулящего щенка и, не стесняясь в выражениях, предложил на выбор. Либо он всем соседям рассказывает о зверствах Димуленьки, либо просто оставляет щенка себе и делает вид, что ничего не видел. Родители, конечно же, не поверили ни единому слову соседа, ибо братец в их глазах был чистым ангелом, но согласились на второе. Сосед забрал собаку себе, и всего через год она превратилась в веселого, послушного, воспитанного и ухоженного пса, любимца всего двора. Дядя Петя не жалел ни времени, ни денег на собаку. Лечил, кормил, гулял, оплачивал занятия с кинологом. Видя меня на прогулке, пес всегда вилял хвостом и охотно давал лапу. История со щенком со временем забылась, но временами всплывала на семейных застольях и преподносилась под соусом. Из-за Гали нам пришлось отдать Мухтара, а мы его так любили. Замуж я так и не вышла. Работать я начала рано, на свидание особо времени не было. Устроилась кассиром в магазин у дома, как было велено, да и осталась там. Сейчас мне 49, и вешаю я под 100 килограмм, а когда устраивалась, весила 50, и носила 44 размер вместо теперешнего 56. После работы я мигом бежала домой, делать уроки с Димочкой, а именно, пытаться вдолбить в его пустую ленивую голову, почему семью 8, 56, а не 42. Учиться Димуленька не любил и не хотел. Мама с папой, которые видели чедушка чуть ли не студентом МГИМа, щедро давали ему деньги на репетиторов, которые он благополучно просаживал в ближайшей пивной. Однако платное обучение они не потянули, а на бюджет Димулик так никуда и не попал. И все, естественно, потому что Галя с ним плохо занималась. В 19 лет я встретила Толика. Толик был невысок, лыс, коренаст, работал охранником в магазине возле нашего дома и жил с мамой в двух кварталах от меня. Помимо мамы в маразме, которая квартировала в однушке 5 кошек, подобранных на помойке во дворе дома, у Толика имелись только аттестат об основном общем образовании и отсутствие переднего зуба. В юности он занимался боксом и как-то раз решил продемонстрировать пацанам во дворе, как хорошо умеет прописывать двоечку. Вставлять имплант Толик не собирался, он говорил, что так похож на хоккеиста Овечкина. Естественно, то ли на зарплату Овечкина ну вот никак не походило. Внимание я на него, естественно, сначала не обращала, да и не до свиданий было. Димулька то сходился, то расходился с очередной пассией. Сейчас ему 35 лет и 3 брака за плечами. Первая жена от него ушла, сбагрив на него своего годовалого ребенка от первого брака, и благополучно растворилась в закате. Родня, естественно, считала, что хорошая тетя – это та, которая сидит с племянником, пусть и не родным, все свое свободное время. Так я еще на несколько лет засела в няньке на все свои выходные. Надо ли говорить, что последующие две супружницы братца также куда-то подевались, и тоже бесследно. Толик мне поначалу не особо понравился. Однако постепенно я и сама не заметила, как переехала к Толику в его однушку и влезла в застиранный халат, который не снимаю по сей день. Если меня сейчас кто-нибудь спросит, как меня угораздило с ним связаться, я так и не смогу ответить. Странно, но после родительской трешки, в которой всегда хотелось повеситься, крохотная однушка мамы Толика поначалу показалась мне теплым уютным гнездышком. С кошками я поладила, даже закидоны, впадающие в деменцию Толиковой мамы, поначалу меня не напрягали. Видимо, просто радовалась, что наконец свалила от родителей. Со временем, однако, пришло понимание, что хрен редьки не слаще. Будущая свекровь почему-то была уверена, что я должна быть по гроб жизни благодарна ей за то, что мне разрешили жить в ее квартире, заботиться о ней, ее сыне и ежедневно чистить кошачий лоток и свою одежду от комков шерсти. «Мой сыночка любит только паровые котлетки», — вопила она мне, потрясая перед моим носом замороженными полуфабрикатами. «Так приготовьте ему», — безучастно отвечала я, придя домой после 12-часовой смены. «Я устала, сил нет, а вообще ваш Толичка сегодня выходной, мог бы и сам себе что-нибудь приготовить. Дрянь», — неизменно отвечала мне она и пряталась у себя в комнате. Так и проходили мои дни, одно и то же, изо дня в день, уже много-много лет, и завтра будет еще один день, еще один унылый и безрадостный день. Глава 2. С утра пораньше. Над моим ухом раздавалась приятная звучная и очень романтичная мелодия. Какая же она красивая. Щебетали птички, просыпалась природа, шумел лес, журчал ручеек где-то неподалеку. Я потянулась, не открывая глаза, и повернулась на бок, чтобы лучше ее слышать. Как же хорошо. Наверное, я сейчас на летнем отдыхе в палатке, куда нас вывезли вместе с классом. Сейчас проснусь, согрею себе чайку на костре и буду наблюдать восход солнца, а потом, за грибами. Лето, каникулы, жизнь хороша. Однако мелодия становилась все громче и громче, становилось не такой приятной и, наконец, начало надоедать. Усилием воли я разлепила сонные глаза. Ну точно, размечталась я зря. Я не школьница и ни в каком летнем палаточном лагере не отдыхаю. Да и не ночевала я никогда в палатке отродясь. Никакой ручеек рядышком не журчит, и птички не щебечут. За окном зима, птички все в теплые страны косяками улетели. Вместо леса за моим окном детская площадка с одной сломанной качелью, на которой еще я качалась в детстве, три дерева и помойка. А мелодия, которую я слышу, это не что иное, как назойливый звук будильника, под который я просыпаюсь уже много лет подряд не позднее 7 утра. Я у себя дома, в крошечной хрущобе, оставшейся от родителей. Они умерли несколько лет назад. Димулику папа с мамой в свое время успели купить неплохую двушку в новостройке, где он сейчас и проживает со своим пасынком, периодически меняя возлюбленных. Я сплю на стареньком продавленном диване. Подушка с одеялом осталась еще с 90-х. Белье постельное, тоже старенькое, застиранное. А Радикова новое покупать мне и так сойдет. Я, 49-летняя Галя, старшая продавщица в супермаркете, которая совершенно не помнит, когда последний раз ходила в отпуск. Вчера до позднего вечера я переклеивала ценники, чтобы с утра опять не продать что-нибудь кому-нибудь бесплатно. А потом еще смоталась на другой конец города, с просвета в Купчино, чтобы помочь Димулиному пасынку, двухметровому остолопу Вите, сделать домашку. А потом ехала обратно, взяв такси на деньги с кредитной карты. И зачем мне это было нужно, ума не приложу. Мягкий я очень человек, безотказный, и всем вокруг стараюсь помогать. Меня всегда можно попросить. Галенька, помоги соседке тете Маше допереть тяжелые сумки с дачи в Питер. Она больная, у нее артрит, ей ходить тяжело. Не забываю я и про узы крови. Все родственники могут твердо на меня рассчитывать, и некровные, в том числе. Например, в свой единственный выход я торжественно отправилась в поликлинику с пасынком брата. Тот позвонил и попросил: «Галка, своди в поликлинику Витю. Ему надо медосмотр к школе пройти, а он врачей боится». «Почему Витя, который уже подпирает потолок своей головой, боится простого укола в вену, но не боится рассекать с сумасшедшей скоростью на электросамокате без шлема, предварительно закинувшись полторашкой пива, я так и не поняла». «Нет, конечно же меня благодарят. Иногда говорят: спасибо, Галюсик, иногда подкармливают вчерашними котлетами, целуют в щеку или жмут в руку. И на этом все. С детства в меня вдалбливали постулат: жизнь – это дорога с двусторонним движением, сегодня поможешь ты, завтра помогут тебе. Только как-то так сложилось, что я сама решаю свои проблемы, никого не напрягая. А те, кому я помогаю, быстро об этом забывают. Наверное, если я как-нибудь открою ежедневник и посчитаю, сколько времени я трачу на себя и сколько на других, у меня от ужаса зашевелятся волосы. Даже пробовать не буду, чтобы не расстраиваться. Я выключила будильник, громко орущая мелодия которого стала совсем уже невыносимой, и решила подремать еще 5 минут. На часах было 7 утра, на работу только к 8. Время еще есть. Хорошо еще, что ездить далеко не надо. Магазин, в котором я работаю, находится прямо на первом этаже дома. Когда тепло, весной и летом, можно даже не надевать верхнюю одежду. Сейчас так вообще хорошо. За окном студеный, морозный январь. Темень, хоть глаза выколи. Жуткий депресняк. Нет, я безумно люблю Питер. Искренне считаю его лучшим городом на земле и не променяю ни на один другой в мире. Но с ноября по март мне просто не хочется высовывать голову на улицу. Наверное, как и многим другим жителям культурной столицы. Светлеет у нас тут часам к 10, а в 5 уже снова темно. Белое небо, а точнее, грязно-серое, я вижу только во времена редких перекуров, которые нам разрешаются строго до 4 часов дня. Летом и весной только бывает хорошо. Внезапно раздался звонок в дверь, громкий, настойчивый, пронзительный. Я вздрогнула. Это что еще такое? Неужто опять тете Маше внезапно понадобилось уехать, и она хочет, чтобы я неделю ходила к ней кормить ее кота? Придется согласиться, если так. Жаль пушистого засранца, опять расстроится, что хозяйка свалила куда-то, и будет гадить посреди комнаты, а мне убирать. В дверь позвонили еще раз. Кажется, притвориться, что меня дома нет, просто не получится. Вздохнув, я соскребла себя с кровати, натянула халат на свои нехуденькие телеса и поплелась к двери. Взглянув в глазок, я скептически поджала губы. Так есть, делать нечего, пришлось открыть дверь, иначе будет караулить, пока я не пойду на работу. На пороге стоял мой бывший сожитель Толик, испуская дивный аромат перегара. На Толике была та же самая блеклая застиранная куртка и те же штаны, в которых я видела его, когда мы расстались. Вот что значит экономия и разумное потребление. Правда, постирать бы не мешало все это добро. Такой аромат никаким одеколоном не перебить. Понимаю, что это уже не моя печаль, но находиться рядом было не особо приятно. «Галюсик», — томно начал он, переминаясь с ноги на ногу, «дай косарь в долг, а, очень нужно, у меня станок закончился, который деньги печатает», — ответила я Толику фразой из всем известного фильма и попыталась выставить его за дверь, однако бывший сожитель успел подставить ногу. «Галь, ну пожалуйста, ну скоро на работу устроюсь, все отдам, буду ходить», — ныл Толя. Я смотрела на него с тоской и жалостью, к себе. Как же бездарно была прожита жизнь, все ради кого-то, а для себя так и не успела пожить. Вот когда устроишься, тогда и будет косарь, а может быть, и все 10. Рявкнула я и что было сил пнула Толю по ноге, которой он придерживал дверь. Он явно не ожидал от меня такой прыти и едва успел ее отдернуть. «Ты что, скандала хочешь?» – неуверенно начал он, сбитый с толку. Но я уже была на лыжах, и меня было не остановить. Просто захлестнул какой-то гнев от несправедливости всего происходящего. «Хочу», — с вызовом ответила я, — «хорошего, полноценного скандала, с вызовом полиции, оскорблениями, побоями, угрозами. Хочешь посидеть пару суток в обезьяннике, как в прошлый раз? Давай, начинай, только громко не ори, у тебя давление, не ровен час, прямо тут коньки отбросишь, и так вон красный какой». Кажется, я переборщила. Лицо Толика начало наливаться кровью. А вдруг и правда ему сейчас поплохеет? Он же гипертоник. Я даже перепугалась. Из чего вдруг меня так понесло? Что со мной случилось? С Толиком мы уже лет 5 как разошлись. Однако по давней дурацкой привычке я все еще за него переживаю. А зря, прошлое надо отпускать и оставлять в прошлом. Да как его отпустишь, когда оно периодически заявляется на порог и просит на опохмел? Прожили мы с Толиком вместе больше 10 лет, и все это время сожитель подавал надежды, бросаясь из одной профессиональной отрасли в другую, но так ни в одной и не преуспел. Профессиональная карьера боксера у него не задалась, его потолком оказался титул чемпиона района в среднем весе. Так, собственно, Толик и стал охранником в магазине, в котором мы с ним и познакомились. Однако и там ему не поперло. Он решил поиграть в полицейского и на ровном месте докопался до здоровенного парня, требуя показать сумку. Так только лишился еще пары передних зубов и на Овечкина совсем походить перестал. Впрочем, и на Малкина с Кузнецовым он не сильно смахивал, хотя и был о себе очень большого мнения. Расстроившись, только устроился водителем в такси. Однако оказалось, что регулярно выпивающий водитель особо никому не нужен. Работал он и кладовщиком, и курьером, и сборщиком мебели. И отовсюду его почему-то перли меньше, чем через полгода. Закончилось на том, что Толик стал поэтом. Точнее, он написал с десяток стихотворений, которые вдохновенно читал у метро по вечера. Пару раз, чтобы он не обижался, проходящие мимо две женщины ему кинули полтинники. Это были подговоренные мной сотрудницы магазина. Полтинники, естественно, были мои. Однако позже я поняла, что этого делать не следовало. Получив сотку на пивос, поэт рассудил, что ему поперло, а это значит, что продолжать писать непременно нужно и дальше. «Понимаешь», — доверительно говорил мне только, лихо открывая очередную банку недешевого импортного пенного напитка и разворачивая жирненькую камбалу, «я человек такой, очень порядочный, я с гопотой работать не буду, а еще я, ранимый и очень нетребовательный, мне не любая работа подходит, мне нужно, чтобы атмосфера подходила, чтобы дело было по душе, понимаешь? Я же творческая натура, понимаю», кивала я и робко совала ему под нос квитанции, «Толенька, за октябрь надо бы хотя заплатить, а уже январь на носу». Из управляйки звонили, ругались, уже в суд хотят подавать, моя-то зарплата на продукты ушла, тут за свет, надо, за воду, и интернет еще, ты экономить не умеешь, снисходительно объяснял мне только, водя перед моим носом кривым указательным пальцем. Палец ему когда-то сломали на тренировке по боксу. «Вот зачем ты купила колготки новые? Я внимательно осмотрел те, что ты выкинула. Вот специально прямо из мусорного ведра вытащил и посмотрел, не побрезговал. На них было всего 3 зацепки. Я подсчитал, это же верх расточительности. С таким безалаберным подходом к планированию семейного бюджета ты миллион за месяц просадишь и даже глазом не моргнешь. Вот ты мне как-то сама рассказывала, как подклеивала стрелки на колготках лаком в школьные годы. А что сейчас мешает так сделать? А двухслойная туалетная бумага зачем? И освежитель? Мама, вот моя всю жизнь газеткой пользовалась. И ничего. А вместо освежителя спичку можно поджечь. Глядишь, за год мы и на поездку на море так накопим. Но зимой-то холодно, Таленька. Пыталась я объяснить, нужны хорошие, теплые колготки. У меня вот цистит теперь хронический. Помнишь, меня в декабре в больницу увозили, там и Новый год справила. А 2 числа на работу выходить пришлось, заменить-то меня неким. В чем проблема? Изумлялся возлюбленный. От мамы же остался целый шкаф вещей. Поройся, что-нибудь да найдешь, не пропадать же добру. Уверен, там и хорошие колготочки найдутся, еще советские. Тогда на совесть все делали, по ГОСТу, без всякой этой синтетики. Мама мне рассказывала, и зачем ты берешь такой дорогой порошок и средства для мытья посуды? Абсолютно все можно отстирать обычной содой. А хозяйственное мыло почему не покупаешь? Оно же экологичное и так хорошо отмывает. И обмылки можно не выкидывать. В старые колготки положи и завяжи. Можешь пользоваться, как обычным мылом. Очень экономно. Под добром в данном случае подразумевалась гора старушечьего хламодья, которые Таликова мама старательно собирала, начиная с 70-х годов. Несколько лет назад она отошла в мир иной, оставив уже с десяток кошек, пакеты с помоечным барахлом, диван с клопами и невыветривающийся запах. Кошек я благополучно раздала добрым людям, диван выкинула, службу дезинсекции вызвала, квартиру отдраила, полагая, что теперь-то уж мы с Толиком заживем. Но не тут-то было. Возлюбленный по-прежнему не хотел работать, полагая, что деньги – это пустое и бренность бытия. А зачем они нужны? Жилье есть, продукты я покупаю. Нет, периодически он обновлял резюме, которое я для него аккуратно составила, подчеркнув все выдуманные положительные качества, ходил по собеседованиям, но каждый раз возвращался с грустным таблом и говорил, там племянника шефа взяли в итоге. Одно кумовство в стране, у них график неудобный, с 7 утра до 4 дня. Ты же знаешь, я, сова, как все поэты, раньше 10 не могу глаза открыть. Там нужно медкомиссию проходить, я не хочу на санитарную книжку деньги тратить, у нас их и так немного. Во всех своих неудачах сожитель винил только меня. Понимаешь, вдалбливал мне только, стоя передо мной с блокнотом перлов собственного сочинения, вот если бы ты меня вдохновляла, а то просто так ничего не идет в голову. Вот у Сальвадора Дали, например, была гола. Если бы ты стала для меня настоящей музой, тогда бы я непременно состоялся как поэт. Вот, послушай, разве это не шедевр, если бы небо воткнулось прямо в мой левый глаз, тогда бы душа вернулась, никто был бы ей не указ, похоже на раннего Блока. Правда, на мой взгляд, Таликовы поэтические потуги к Блоку, раннему или позднему, не имели ни малейшего отношения. Походили они больше на страдания первоклассника, которого поставили в угол за двойку, о чем я Толику в конце концов и сообщила, вдобавок рассказав, что и куда именно ему следует воткнуть вместо неба. Мое терпение кончилось, и в один прекрасный день я просто собрала вещи и ушла домой. Толик обиделся и еще долго названивал с просьбой вернуться, не понимая, что случилось. Как позже выяснилось, ушла я вовремя. В тот же вечер Толик, расстроившись, что я не оценила его шедевр, пошел на Садовую читать стихи маргиналам. Маргиналы наградили Толика аплодисментами, бутылкой паленой водки и набором вшей. С отравлением некачественным алкоголем Толик загремел в Баткинскую больницу, повалялся там пару недель, вшей благополучно вылечил и вернулся домой. У двери его уже ждали коллекторы, двое рослых бритоголовых дядек с недобрыми намерениями. Выяснилось, что возлюбленный в поисках вдохновения набрал микрозаймов, чтобы было на что покупать букеты конфеты своим музам и кормить их в ресторанах. Музы, как правило, испарялись, поев до отвала, и больше 2 дней с Толиком не общались. Естественно, вовремя погашать микрозаймы Толик не собирался. Распрощавшись с былым возлюбленным и порадовавшись, что все обошлось без штампа в паспорте и, соответственно, необходимо погашать долги супруга, я утащила все свои скромные пожитки и снова зажила в родительской квартире. Родители к тому времени уже умерли, и хрущоба досталась мне. Наверное, это было единственное что-то хорошее в моей жизни. и до работы снова стало близко. Вдруг открылась соседская дверь, прервав мои воспоминания о жизни с Толиком, и из нее высунулась любопытная тетя Маша. Не говоря ни слова, она просто уставилась на нас, явно ожидая интересного продолжения разговора. Я также молча с вызовом уставилась на нее в ответ. Устраивать разборки в присутствии посторонних в мои планы явно не входило. Из квартиры высунулась пара любопытных кошачьих глаз и донесся резкий запах туалета. Я поморщилась. Поняв, что игру в молчанку она не выиграет, тетя Маша показала пакет с мусором и елейным голоском попросила: «Галенька, у меня ножки старые, больные, ты, может быть, выкинешь?» «Тетя Маша, а у меня грыжи в позвоночнике, может быть, вы за меня машину на работе разгрузите?» Соседка удивленно поджала губы и продолжала также молча и с вызовом смотреть на меня. Поняв, что косарь на пиво с воблою не обломится, Толик тяжело вздохнул и поплелся к выходу. За ним тянулся шлейф перегара и немытого тела. Тетя Маша все так же глядела на меня, только уже сочувственно. «Галь, ты чего?» Робко начала одна. «Хороший мужик ведь, вот и забирай себе, будешь на каталке возить, когда инсульт хватит». Он жалуется, что есть нечего, а сам пиво с кальмарами каждый день жрет. Почти заорала я от безысходности, неожиданно для себя перейдя на «ты». «Ладно, ладно», — торопливо заговорила соседка. «Я лишь имела в виду, что, может быть, ты повременишь, подумаешь. Пока думаешь, уже поздно будет», — отрезала я и захлопнула дверь. Снова оказавшись в квартире, я плюхнулась на пуфик, стоящий в прихожей, и, тяжело дыша, оперлась спиной о стену. Со мной явно происходило что-то не то. Ну, не разговариваю я так обычно с пожилыми людьми, даже тогда, когда они этого заслуживают. Было острое ощущение, что какой-то этап в жизни закончился, и навсегда. Нет, на первый взгляд, все выглядело, как обычно. Я заварила себе кофе, разогрела макароны, которые вчера так и не успела съесть, потому что, придя домой, просто плюхнулась на кровать в одежде и уснула, немного потупила в социальных сетях и, надев тапки и накинув куртку, спустилась пешком на первый этаж. Лифта в моей хрущобе нет. Только, как и следовало ожидать, в подъезде уже не было. О былом возлюбленном напоминал только стойкий запах. Нажав на кнопку рядом с дверью, я вышла на улицу и изумилась, не веря своим глазам. Глава 3. Прыжок в СССР. Выйдя из подъезда, я замерла, как вкопанная. Ничего себе, это что такое, куда я попала, что происходит? Может, я сплю сейчас у себя дома, а над ухом надрывается надоевшая мелодия будильника «Звуки леса»? Я на всякий случай поморгала несколько раз, ничего не поменялось. Ну, Галюсик же у нас упрямая, попробую еще раз. Теперь я ущипнула себя за руку, снова ничего не поменялось, только на моей руке, которая привыкла ежедневно таскать палеты с продуктами, рядом со следом от давнего ожога появилось красное пятно. Значит, все, что со мной происходит, это никакой не сон. А где же я тогда? Я еще раз пару раз моргнула и, поняв, что это ничего не меняет, в растерянности огляделась по сторонам. Вообще какое-то незнакомое место. Если я не сплю, тогда остается только один вариант. Неужто Галюсик потеряла память? Да рановато вроде, мне еще и 50 нет. Не молода, конечно, но и не старушка еще. Хотя мой сосед по хрущевке, дядя Петя, с которым мой бывший сожитель Толик любил периодически раздавить пару пузырей, уже к 40 годам начал вести себя странновато. Мог потеряться во дворе, когда выходил за хлебом, запросто выйти на станции метро Купчино и пойти домой на проспект Просвещения пешком. А мог поехать на работу на Комендантский проспект, а выйти на станции метро Адмиралтейская. Однажды любителя долгих пеших прогулок заметил случайный водитель фуры, когда дядя Петя шел по трассе, разговаривая с букетом сирени, который он бережно нес в руках. Болтливого любителя флоры забрали в больницу имени Скворцова-Степанова, и больше я его не видела. Ну а мой сожитель Толик горевал недолго и быстренько нашел себе других собутыльников, благо в нашем районе Питера в них недостатка нет. Пройдись по этажам, предложи пузырь, вот тебе и компания. Но я-то вообще не пью. Откуда у меня тогда ранние расстройства психики и дезориентация в пространстве? Да и не ездила я никуда сегодня. Мало того, что не ездила, вообще из дома не выходила. Просто проснулась утром, в обычное для меня время под назойливый звонок будильника, который я сначала приняла за звуки леса, поругалась с Толиком, нахамила тете Маше, точнее, поставила ту на место, а чем, как ни странно, даже при своем мягком и терпеливом характере ничуть не жалею, попила кофе с макаронами, чудное сочетание, и поперлась на любимую работу в магазин у дома. А где, кстати, этот магазин? Я повертела головой в поисках до боли знакомой вывески, которую я почти ежедневно наблюдаю уже 30 лет. Правда, сначала это был просто универсам, а потом уже супермаркет всем известного бренда, когда один дяденька со звучной фамилией Рутюнян вдруг переименовал себя в Галицкого. Однако улица, на которую я вышла, была мне совсем незнакома. Никакой помойки, которую раньше я ежедневно наблюдала из окна из своей квартиры на 5-м этаже и которую вывозили раз в 3 дня, потому что ушлые автолюбители вставали возле нее и мешали мусоровозу, не было. Не было даже намека на помойку. Не было 3 жалких деревьев, которые гопники еще не сломали. Не было и моего родного, читай, ненавистного, магазина. Чудесным, необъяснимым и загадочным образом прямо из своего мрачного загаженного подъезда хрущобы я вышла на широкий, шумящий проспект, по которому туда-сюда носились автомобили. По тротуару мимо меня то и дело сновали громко говорящие на какие-то свои, непонятные мне темы, люди. Пару раз меня даже весьма невежливо толкнули. Я недовольно поморщилась. Понимаю, конечно, что дама я полная, но не занимаю же всю ширину улицу. Можно и обойти аккуратно. Молодец Стрельцов, здорово в футбол играет. Немцев мы обыграли. Донеслись до меня слова какого-то мальчишки, на вид лет 13, который вместе с компанией шумных друзей прошагал мимо. Не знаю, кто такой этот Стрельцов, но если забил, то молодец, раз ребятня так восхищается. Видимо, какой-то важный гол забил. В футболе я разбираюсь примерно так же, как наша новенькая кассирша, в переклейке ценников. Из футболистов я только Аршавина знаю. За «Зенит» он вроде бы играл. Не уверена точно, но, кажется, это тот, который сказал: «Ваши ожидания, ваши проблемы». Эту фразу часто любила повторять наш директор магазина, когда мы ей говорили, что ждали зарплату чуток побольше, 10 000. Ладно, отойду лучше к краю тротуара, а то вообще снесут. Может, я от всех переживаний, постигших меня за последнее время, начала ходить во сне, и почему мне не холодно, если я вышла на улицу, и почему я так легко одета? Благодаря Толику, который зажал мне 1000 на хорошие добротные теплые колготки из верблюжьей шерсти, я приобрела себе хронический цистит, и теперь даже не в мороз, а просто в прохладную погоду теперь одеваюсь очень тепло. Если на улице меньше плюс 15, обязательно теплая одежда. Поосторожнее, гражданка. Беззлобно попенял мне какой-то старичок: вы же прямо на дороге стоите. Отойдите, товарищ, вас же снесут. Что такое? Мигом ощерилась я. Где я вообще нахожусь? Неужто меня опять коллеги из магазина опять разыгрывают? И какая я гражданка? Какой я ему товарищ? Так уже лет 40 ни к кому не обращаются, по сравнению с изрядно надоевшим ложным вызовом. Галя, у нас отмена, это прямо новшество, новый розыгрыш, что ли, девчонки придумали. Опять, наверное, от скуки на работе маются. Лучше бы ценники проверили, а то опять придет вчерашний обалдуй с самокатом под мышкой и хвостиком на голове и начнет: девушка, а арбуз бесплатно? На нем ценника не было, но я его взял и донес до кассы, а поэтому вы обязаны мне продать бесплатно, я законы знаю. Может, у меня галлюцинации с просонья, или линзы запотели, вот и кажется всякая дребедень. Я тряхнула головой и попыталась снять с себя очки, но их на мне вообще не было. Более того, судя по всему, в них вообще не было никакой необходимости. Мои глаза отлично видели и в уродских стеклах с диоптриями -7 совершенно не нуждались. Лазерную коррекцию я в свое время так и не сделала. Копить на нее долго надо, а с моими доходами, так и вовсе полгода минимум, и при этом ничего не есть. Я на всякий случай провела ладонью по собственному лицу. Нет, никаких очков на мне точно не было. Удивительно, когда это мои глаза успели внезапно выздороветь. Вроде в медицине пока таких чудес не наблюдалось. Близорукость – это не насморк, сама собой за неделю не пройдет. Или ходи всю жизнь в очках, или делай коррекцию. Да и кожа какая-то странная, как будто не моя, и пухлых щек, как не бывало. Ладони нащупали аккуратненькое свежее личико. Вы не знаете, случайно, где тут супермаркет? Неуверенно спросила я попенявшего мне деда, не надеясь, впрочем, на положительный ответ. А, что, громче говори, сюда. Глуховат я, контузия у меня, еще с первой войны. Супермаркет где? Чуть не заорала я, подойдя к деду поближе. На какой такой войне он побывал? во Вьетнаме что ли, или в Афганистане?» «Понял, не глухой я, все отлично слышу, ты чего так кричишь, глуховато, что ли, марки ищешь?» Обрадовался глуховатый старичок, не вполне расслышавший меня. Он явно был обеспокоен тем, что я потерялась, и искренне горел желанием помочь. «Так тут магазин рядом есть, за углом, недалеко, всего на трамвае 3 остановки. Школу небось прогуливаешь?» «Да не бойся, ругать не буду, увлечения хорошие. Я сам марки уже очень давно коллекционирую, есть и очень редкие, еще довоенные. Я и зубцемер себе приобрел, и стекла увеличительные. Очень увлекает, поощряю. Я уже целых 3 больших альбома собрал. А ты какие марки коллекционируешь? Может, поменяемся одинаковыми?» Дед насмехается, что ли. «Какая школа? Мне в октябре полтинник стукнет. Если доживу, конечно, уж и не припомню, когда последний раз мне выходной давали. То один заболел, то другого подмени, то третья в декрет ушла. А по бумагам у нас почему-то полный штат. Уж не знаю, правда или нет, но поговаривают, что директриса наша просто ведет учет мертвых душ. То есть по бумагам у нее работают все, а по факту в половину меньше. А зарплата мертвых душ ей в карман идет. Ну да ладно, я уже давно вообще-то в школе не учусь, вы в своем уме?» Нахально осведомилась я и тут же пожалела о собственной несдержанности. Чего хамить, старичок явно желает мне помочь. Кроме него, мне здесь и обратиться-то ни к кому. Но дедушка, к счастью, не обиделся, а лишь игриво погрозил мне пальцем. «Знаю, знаю, меня не проведешь. Сам молодой был, всегда хотел старше казаться. Помню, в 14-м году на фронт так рвался, что года себе прибавил. 17-то есть тебе, аль чуть побольше, ну 18, максимум». «В 14-м году?» Рассеянно переспросила я, пропустив мимо ушей вопрос про возраст, и с недоверием еще раз глянула на старичка. «Неужто в 2014 году деда с палкой, бельмом на глазу и дрожанием рук куда-то мобилизовали? И зачем ему в таком случае прибавлять года? Я бы на его месте пару десятков, наоборот, убавила, а лучше даже 3 или 4. Хотя бесполезно это, внешний вид выдает с головой, да и на медкомиссии все сразу станет понятно, а поддельные паспорта сейчас вычисляют мигом. Конечно, душенька, дед явно обрадовался возможности поговорить, так как никуда не спешил. Я сам из Курской губернии, в Москву только в 40-х годах перебрался. В июле 14-го года объявили общую мобилизацию, все запасные нижние чины призывались. Мне тогда как раз 14 годков и стукнуло. Ровесник я 20 века. У меня от удивления чуть глаза на лоб не вылезли. Ровесник 20 века, но 20 век-то давно уже закончился. Это что еще за нелепый розыгрыш? Мало того, что я каким-то нелепым образом вышла из дома и очутилась не пойми где, так еще и разговариваю с дедом, которому должно быть сейчас 124 года, но ему на вид вряд ли больше 70. Значит, он 2 войны прошел, и в начале прошлого века, и в 40-х годах, ничего не понимая, я в растерянности продолжала смотреть на старичка. Он же, глядя на меня, от всей души широко улыбался, обнажив верхнюю челюсть, на которой присутствовали только 3 или 4 зуба. Ничего не понимая, я вздохнула. Дедушка, увидев мой растерянный вид, трактовал это по-своему. «Да не переживай ты», — ободряюще погладил он меня по плечу. «Если не в обычной школе, то в ЗО, наверное, учишься». «Где?» — опять переспросила я, ужасно переживая, что выгляжу глупо. «Так в школе фабрично-заводского обучения», — пояснил старичок. «Она тут рядышком, неподалеку, и завод рядом, куда вы все потом идете. Да ты не удивляйся так, у тебя прямо глазки твои красивые на лобик вылезли. И не стесняйся рабочей профессии, ничего в ней зазорного нет. Рабочие порой даже больше инженеров получают. Я живу тут, недалеко, вот всех и знаю. Некоторых даже по именам помню. Стася вот штамповщицей работает, Мила, мастером. Я тут со своей собачкой просто гуляю давно, лет 5 уже, как на пенсию вышел. Я в свое время на этом же заводе слесарем-наладчиком работал, моя фотография на доске почета висела. Вот, помню, на фронте». Дедушка пустился в пространные воспоминания о 2 войнах, в которых ему удалось поучаствовать, о своей работе на заводе, а я тем временем, вежливо делая вид, что слушаю, пыталась хоть немного прийти в себя и понять, что же со мной произошло. Внезапно в голове всплыло воспоминание о многосерийном фильме «В созвездии Стрельца», который мне удалось посмотреть. Обычно, Придя домой, я просто ем, моюсь и плюхаюсь на кровать замертво, быстро засыпая и продирая глаза только под изрядно надоевший будильник. А тут нежданно-негаданно нарисовался мне целый месяц выходных, правда, за мой счет, а все эти палеты с продуктами, будь они неладны. Не продукты, конечно, а палеты. Двинула неосторожно, а палет, хрясь, и приземлился мне прямо на ногу. Под злобные взгляды директора магазина, производственная травма же, куча мороки, пришлось вызывать скорую. Скорая приехала и оперативно доставила меня в травмпункт, где мне мигом сделали снимок, наложили гипс и обрадовали, что приблизительно месяц мне придется лежать дома в состоянии овоща. Надо сказать, что в первые несколько дней пребывания на больничном я просто кайфовала. Ни тебе ранних подъемов, ни сидения на кассе, ни материальной ответственности, ни уже изрядно задолбавшего. Галя, у нас отмена. Даже необходимость передвигаться на костылях и сложности с принятием душа не сильно напрягали, настолько я вымоталась и хотела отдохнуть. А тут раз и неожиданно нарисовался целый месяц отдыха. Спи, читай, смотри кино, благо интернет я заранее оплатила, на год вперед. Я пересмотрела всю советскую классику, поедая бутерброды прямо в кровати и запивая их чайком, а потом случайно наткнулась на этот новый фильм, повествующий о молодой звезде советского футбола, Эдуарде Стрельцове. Этот Эдик вроде был сел потом по нехорошей статье, а перед этим успел прославиться. Молодой Дмитрий Власкин в образе Стрельцова смотрелся очень обаятельно. Фильм я тогда посмотрела, да и забыла, не увлекалась никогда футболом, но фамилия запомнилась. Стрельцов, так это же, если я не ошибаюсь, то ли 60-е, то ли 50-е годы. Откуда его знают современные мальчишки? Ну, может, ребята из футбольных секций, которые всерьез занимаются этим видом спорта, и знают про него, но вряд ли они станут так бурно восхищаться победой, которая случилась лет 70 назад, и громко обсуждать ее на улице. Все это уже в анналах истории. По-прежнему вежливо улыбаясь и делая вид, что слушая военно-патриотический рассказ участника боевых действий, я еще раз мимоходом кинула взгляд на свою руку, которую недавно ущипнула, и обомлела. Это была не моя рука, точнее, моя, но такой я ее помню, когда только закончила школу. Я кинула взгляд ниже и увидела на своих ногах какие-то странные босоножки. Такие носила моя бабушка. Да и ноги были не мои, не усталые, натруженные и все в синих венах от долгого стояния, а худенькие, стройные ножки юной девочки. Да и остальные мои телеса сильно уменьшились в размерах. У меня сейчас максимум 44-й размер одежды, если не 42-й. И бюст с раздавшейся четверки уменьшился до аккуратной двоечки. И на мне не старая растянутая кофта с серой юбкой, а вполне симпатичное платьице в горошек. Как так получилось, что я внезапно вернулась в свое тело вчерашней выпускницы, помнящей вкус шампанского на губах? А пацаны, которые резво пробежали мимо меня, обсуждая звезду сборной СССР Эдуарда Стрельцова, на них была одинаковая школьная форма. Но это понятно, сейчас почти в каждой школе форма своя, а пионерские галстуки им зачем? Реконструкция какая-то, что ли? И почему, собственно, я в платьице и босоножках стою на улице, и мне совершенно не холодно? Извините, пожалуйста, бесцеремонно прервала я рассказ участника битвы на Курской дуге, а сейчас какой год? Ветеран войны внезапно перестал улыбаться и уже с сочувствием посмотрел на меня. Странненькая ты какая-то, больненькая, наверное, потерялась? 1956 год на дворе, 17 сентября, вот, посмотри, у меня и календарик с собой имеется. Дедушка достал из-за пазухи толстый календарь, кучу таких я выбросила, когда делала разбор завалов на чердаке бабушкиной дачи. Календарь размером с ладони толщиной 5-6 сантиметров. Кроме числа и месяца, на каждой странице, напоминание о памятной дате или празднике. Я осторожно вгляделась в листок, который совал мне старичок, и с недоверием поглядела на него. Неужто правда? Глава 4. 70 лет тому назад. Моргнув, я снова уставилась на старичка, в последний раз отчаянно надеясь про себя, что вся эта странная билиберда, происходящая со мной, не более, чем забавный, по меркам наших не отличающихся особым умом продавщиц из супермаркета, розыгрыш. Но, кажется, все, что я видела, происходило на самом деле. Я действительно попала обратно в свое юное тело, чудесным образом прыгнув почти на 70 лет назад. На дворе действительно стоит 1956 год. И кажется, сейчас вовсе не зима. На улице явно не промозглый студеный январь, а, наверное, теплый сентябрь. Точно, сентябрь. В октябре таких погожих теплых дней не бывает. Да и ребятня вокруг ходит в школьной форме. Значит, каникулы вот-вот закончились, и они уже вернулись с дач. Из пионерских лагерей и дворов за свои школьные парты принялись остервенело грызть гранит науки подор ненавистных училок. А дома, наверное, им выдают ремня за двойки.